Когда я проснулся, был день, ближе к обеду. Я был бодр и свеж, радуясь жизни и свободе. Обтершись влажными салфетками, я доел солдатский паёк, запив его пивом и стал раскладывать свои трофеи. По списку вышло вот что. Полицейский бронекостюм модели Тня. В комплект входят сам костюм, шлем, обувь и разгрузочная система с поясом. Полностью функционален, но требует смены идентификатора владельца. Есть дополнительная разгрузочная система с поясом, снятая со второго полицейского. Полицейский сканер модели Очи, среднего радиуса действия. Устаревший еще 50 лет назад, но по виду новый. Видимо, со склада длительного хранения. Нательное термобелье. Наличные деньги, изъятые у обоих полицейских и трех служащих очистных систем в размере 29 кредитов 20 центов. Сумма, равная средней зарплате простого рабочего. Небольшой пояс-кофр с малым инструментарием, снятый со старшего смены. Некоторых инструментов не хватало, но и тому, что было, я радовался. Технический планшет того же старшего смены. Отключен и запаролен, тоже требует взлома. Продовольствие и немного спиртного. По летальному и нелетальному вооружению. Два игольника, каждому по три запасных магазина с иглами. В основном иглы травматические и усыпляющие, но было два магазина с разрывными иглами. Один игольник был стандартный, а второй офицерской модели. Вряд ли один из полицейских был офицером, он не будет пробираться по трубе. А вот какой-нибудь сержант такой игольник вполне мог иметь. Полицейский шокер модели «Бурав» со слегка разряженными батареями. Два полицейских ножа модели «Луч». Нож спецподразделения «МУС». Плазменная граната неопределенной марки. Все обозначения уже были стерты временем с ее боков. Кроме всего прочего, еще всякая мелочевка, тиснутая из карманов своих жертв, вроде зажигалок и даже жевательных резинок. Открыв кофр с инструментарием, я взял гранату и стал ее чинить. Разобрав, снял детонатор и, почистив контакты, вернул все на место. Батарейку менять не пришлось, она еще была живая. Потом я прихватил леску, взятую у старика Хеля, установил растяжку у входа в убежище. Оно было в 20 метрах от моего контейнера, пришлось ползти по-пластунски. Так что, думаю, до меня взрыв не дотянется. Граната была не особо мощной, наступательной. До вечера я занимался делами в своей берлоге. Но за час до наступления темноты, одевшись и надев полицейские ботинки, мусору вокруг полно, они сами подгонялись под ноги. Я прихватил шокер и побежал к одной из троп, по которой обычно возвращались со свалки на барахолку мулы-сталкеры с находками. Если попадется какая банда, поработаю с ними, отберу все находки. А если нормальный мул, может и договоримся. Им было плевать, кто у них клиент. Так что за наличные достанут все, что надо. Мне нужно было два коммуникатора и пара фляг, которые набирают воду сами, конденсируя ее из воздуха. Мне ходу на барахолку не было, а вот нанятый сталкер достанет все, что нужно. Перед выходом я обмотал голову и лицо тряпками, чтобы не опознали. Тут многие так делали, так что я мало кого удивлю. Через 20 минут быстрого бега я был там, где нужно. Благо, моя берлога находилась не так далеко от той из троп, что вела к пролому в ограждающей стене. Буквально через пару минут на тропе появилась фигурка худенького мальчика, лет 12, в знакомой приютской одежде, который тащил на горбу, похоже, тяжелый мешок. Парень явно был не из банд, а честный мол, так что я решил спокойно с ним поговорить. Такие обычно самые адекватные. Хотя и они, воспитанные волчатами, имеют схожие привычки. «Обмен!» — крикнул я и укрылся. Мальчишка на миг замер и быстро спрятался за остов разорванного пополам челнока. Это слово среди сталкеров означало, что есть тема пообщаться без вражбы. Бывало, и банды кричали, чтобы взять беспечного мула, тем более, когда он шел с ценным грузом. Так что паренек все сделал правильно. «Точно обмен?» – спросил он. «Точно. Нужно кое-что купить на барахолке и принести сюда». «Что надо?» Два коммуникатора, один глюкнутый, активированный на чистое тело, другой чистый, в невскрытом боксе. Можно модели Триш. Две фляги, лучше всего модели Сун. И две абонентские карты для входа в сеть. Одна на 15 сантимов, другая на 3 кредита. 35 кредитов. Ха, не смеши меня, где ты видел такие цены? 25. А за обслуживание? Я своими ногами должен сходить на барахолку, купить что надо и вернуться. За доставку дополнительная оплата. Ладно, 29. И все, это окончательная сумма. Ладно, согласен. Нехотя кивнул паренек и вылез из укрытия. Аванс. Половину суммы. И свой мешок в качестве залога оставляешь. Тот несколько секунд боролся с жадностью. Его прибыль была кредитов 8, но наконец он кивнул. Ладно, до темноты успею обернуться. Жди здесь. Получив от меня деньги, он побежал к выходу. А я, подхватив его мешок, килограммов 9 будет, последовал за ним. Подожду его ближе к ограждению, там и проведем окончательную оплату. Пришлось ожидать парнишку у пролома минут 20, пропустив мимо десятка 3 человек, включая 2 банды. Одна из них неожиданно оказалась девичьей, видимо, девчата были из женского приюта. Я с ними не особо контактировал. Они рыскали по той части свалки, куда я не ходил. Обширная она была. На всех хватало. Я, наверное, и 20% не посетил за все время пребывания здесь. Наконец появился парнишка и побежал к месту наших переговоров. Слежки не было, но сразу окликнуть я его не мог. Навстречу шли 2 взрослых мулы из служащих комбината. Но быстро догнав его за следующим поворотом, свистнул. Тот опять проявил немалую сноровку, спрятавшись среди корпусов разной планерной и космической рухляти. «А, это вы?» Вылез он из-под крыла челнока и протянул узелок. «Тут все. Проверим сначала». Бросив под ноги его мешок, я осмотрел покупки. Все было, как и договорились. 2 фляги, 2 коммуникатора и 2 абонентские карты. «Благодарю», – пересчитав деньги, кивнул он. «Если что, обращайтесь. Если будут нужны твои услуги, я над тем входом на одну из арматур привяжу зеленую тряпицу. Это значит, есть заказ. Буду ждать тебя каждый день 4 числа возле места нашей первой встречи. Понял?» «Ага». Парнишка подхватил свой мешок, в который я так и не заглянул. Ни к чему это было. Тут доверие важнее. И убежал. Уже начинало темнеть, а я, уйдя по одной из боковых тропок в сторону, тут становилось людно. Много сталкеров возвращались на барахолку с находками, и могла произойти нежелательная для меня встреча. Открыл бокс с новеньким чистым коммуникатором и щелчком застегнул его на левой руке, давая возможность активироваться. Потом активировал 50-центовую карту, что позволило мне на сутки оплатить вход в сеть, и, зайдя в банк Содружества под своим ником, ввел определенный пароль для доступа к счету, дав приказ на его блокировку. Все, с этой минуты разблокировать счет могу только я, зайдя лично в один из филиалов банка Содружества. Как я уже говорил, меня ограбили, но это еще было не все. Тыловики люмерцев настроили счет так, что все последующие поступления сразу же переводами шли на их счета. А переводы были. Я получал отчисления за производство дроида, так что надеюсь, когда выберусь отсюда в нейтральное государство и верну контроль над счетом, то к этому времени там накопится приличная сумма. Люмерцы с этого дня уже не имели к нему доступа и ничего не могли сделать. Отключив коммуникатор, работал я с ним всего полминуты. Снял его с руки и, разобрав, раскидал все части в разные стороны. Уже при свете местной луны я вернулся в свою берлогу, по дороге проверяя, нет ли слежки. Там, сняв с фляг консервационную пленку, поставил их на самодельный стол набирать воду. А сам активировал второй коммуникатор и оплатил вход в сеть на 3 месяца вперед, по кредиту за месяц. Так как этот коммуникатор был глюкнутый, его не обязательно было носить на руке. Поэтому, отстегнув, я положил его на стол и, развернув голографический экран, стал просматривать новостные каналы в поисках информации о моем побеге. Гурия была патриархальной планетой. На ней редко что случалось, поэтому скучающие корреспонденты некоторых изданий хватались за все, чтобы только поднять рейтинг своих изданий. Так что мой побег был освещен довольно серьезно. Найдя заголовок со своим фото, я только скривился. Все на свет вытащили писаки чертовы. Даже то, что я скрывал свой интеллектуальный потенциал и сбежал из империи, рассказали. Хорошо поработали. Изучая новости, я посмеялся над уверенностью репортера, что мой имплант подчинения был бракованный, так как в империи еще не было зафиксировано побегов рабов с такими имплантами. Да, рабы бежали часто. За эту неделю, включая меня, было еще 3 побега, но имплантов подчинения, которые ставили только военнопленным, у них не было. Ко всему прочему, упоминалось, что второй водолаз остался жив. Его экстренно доставили в частный медицинский центр и поставили на ноги. Более того, оба полицейских были живы, к моему большому изумлению. Ну ладно, тот, которому я сжег нейросеть, как я и думал, стал слюнтявым идиотом, но второй выжил после удара ножом. В этом ему помогли аптечка, встроенная в костюм, и медицинский имплант. Его обнаружили спустя полчаса после того, как подняли первого полицейского, которого приняли за меня. Он тоже шел на поправку и уже, наверное, покинул реаниматор. Большинство репортеров считало, что я скрываюсь на свалке. Это было правильное мнение, так как я вырос на ней. Также была известна сумма, которую готов заплатить Геккон за мое возвращение. Причем живого, за мертвого деньги не выплачивались. 15 000 кредитов. Охренеть! Пробормотал я, увидев сумму, что давали за мою голову. Да на меня теперь весь криминалитет охоту начнет.